Братцы вы мои, это работа так работа. Это не то, что на цепи сидеть, да на прохожих рычать. Славно, весело. Пойдите, поглядите, сколько мы лес привезли. Василиса, некогда. Беги ты, Мишенька, на перекресток трех дорог к кузнецу, Кузьме, Кузьмичу. Слыхал о таком? Медведь, человек известный. Он всем богатырям коней подковывает, шлемы, панцири чинит. Василис, беги к нему, попроси гвоздей пут, да две пилы, да четыре рубанка, да четыре молотка. Скажи, для какого дела, он не откажет. Медведь, бегу, исчезает. Василис, а я пока прилягу. Всю ночь работать придется без отдыха. Котофей, спи спокойно, а мы тебя посторожим. Скрывается в чаще. Василис. Клены шелестят так ласково, так успокоительно, что глаза сами собой закрываются, закрывает глаза. Постепенно темнеет. Издали слышно, как перекликаются сторожа. Шарик лает. «Слушай!» — Котофей мяучит. «Поглядывай!» Иванушка выходит из кустов. Поет тихо-тихо. И братья присоединяются к нему. Иванушка. «Баю, матушку мою, баю, баюшки, баю, ты бывала, баю-бай, нам певала, баю-бай». Федор и Егорушка. «Мы теперь тебе втроем ту же песенку споем». Все втроем. «Баю, баюшки, баю, баю, матушку мою, ты ночами не спала, вслед за нами шла и шла. Все спешило ради нас, ножки било ради нас, ручки натрудило, сердце повредило. Ради нас, твоих детей, поправляйся поскорей, силы набирайся, спи, не просыпайся. Баю, матушку мою, баю, баюшки, баю». Занавес. Действие второе. Декорация первого действия. Поляна преобразилась до неузнаваемости. Проложены дорожки, усыпанные песком. Выросла ветряная мельница, весело машет крыльями. Возле мельницы деревянный навес. Под ним мешки с мукой и зерном. Рядом второй навес. Под ним мешки с золотом. Котофей похаживает возле мешков с зерном. Котофей. «Разбирайте, разбирайте зерно, мышки мои славные! Всего только полмешочка и осталось!» Тоненькие голоса. «Разбираем, разбираем, стараемся. Только ты, хозяин, рассказывай, а то у нас зубки чешутся, как бы мы мешки не погрызли!» Котофей. «Ну, слушайте, мышки, наружки, котам самые первые подружки!» Тоненький смех. «Жили-были три мышки!» Одна рыженькая, другая беленькая, а третья полосатенькая. Тоненький смех. И до того они были дружны, что даже кот их боялся. Подстережет он беленькую, а его рыженькая за лапку, а полосатенькая за усы. Смех. Погонится он за полосатенькой, его беленькая за хвост, а рыженькая за ушко. Смех. Ну что тут делать? Думал кот, думал. И позвал двух своих родных братьев. Позвал он их. А чё вы не смеетесь? Тоненькие голоса. А нам не до смеху. Котофей. Мало ли что, смейтесь, а то худо будет. Мыши смеются принужденно. Позвал кот двух братьев и говорит. Так и так, братцы, обижают меня мыши. Помогите. Сам я рыжий. И схвачу рыженькую мышку. Ты, белый, хватай беленькую, а ты, полосатый, полосатенькую. Вот мы с обидчицами и разделаемся. Смейтесь!» Принужденный смех. Подслушали котов три мышки-подружки и загрустили. Что тут делать, как тут быть? И придумали. Забрались они в печку, в зале вывалились и стали все трое серенькими. Мыши смеются радостно. Выбежали они прямо на трех братьев, а те уши развесили, не знают, которую хватать. Хохот. С тех пор стали все мыши серенькими. хохот. А коты хватают всех мышей без разбора. Хохот обрывается. «Смейтесь!» — тоненькие голоса. «А мы хозяин...»